Исцеление эмоционального тела. Давайте снова представим, что вся наша кожа страдает недугом и покрыта зараженными ядом ранами. Для того, чтобы вылечиться, нужно пойти к врачу. Доктор возьмет в руки скальпель и вскроет нарывы. Затем он промоет раны, смажет лекарством и перевяжет, чтобы раны оставались чистыми, пока не заживут и не перестанут болеть. Примерно то же нужно и для исцеления эмоционального тела. Вскрыть раны, прочистить их, приложить лекарства и соблюдать чистоту до полного выздоровления. Как же вскрываются раны? Роль скальпеля в этом случае исполняет правда. 2000 лет назад один из великих учителей сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Истина подобна скальпелю, поскольку, причиняя боль, вскрывает раны и выявляет всякую ложь. Раны нашего эмоционального тела прикрыты системой отрицания, комплексом лжи, созданным для того, чтобы уберечь себя от страданий. Глядя на свои раны глазами истины, мы наконец-то можем их исцелить. Начни с правды по отношению к самому себе. Когда правдив по отношению к себе, начинаешь видеть все таким, какое оно есть, а не каким тебе хотелось бы это видеть. В качестве примера рассмотрим очень эмоциональную аналогию – изнасилование. Предположим, 10 лет назад тебя кто-то изнасиловал. Это правда, тогда изнасилование было. Но сейчас, годы спустя, это уже неправда. Это был сон, в котором кто-то оскорбил тебя чудовищным насилием. Ты в этом не виноват. Тут не было ничего, связанного лично с тобой. По неведомой причине это случилось с тобой и может случиться с любым другим человеком. Но разве, пережив изнасилование, ты обязана на всю оставшуюся жизнь обрекать себя на мучения в сексуальной жизни? Насилие не обрекало тебя на такую участь. Ты была жертвой, так почему вершишь над собой суд и выносишь себе приговор? Как долго ты будешь наказывать себя, не получая никакой радости от одного из самых прекрасных занятий на свете? Пережитое изнасилование порой навсегда губит в людях сексуальность. Но где справедливость? Не они же насиловали, почему же именно пострадавшие продолжают страдать всю оставшуюся жизнь, обвиняя себя в том, в чем совершенно не виноваты? Они не виноваты в том, что их изнасиловали. Однако судья у них в голове заставляет их страдать, долгие годы терзаться чувством стыда. Конечно, подобная несправедливость вызывает страшную эмоциональную рану, где в обилии копится эмоциональный яд, на избавление от которого могут потребоваться долгие годы психотерапии. Да, это правда, изнасилование было. Неправда в другом. В том, что вы обязаны переживать случившееся вновь и вновь. Тут уже выбирать вам. Это и есть первый шаг, когда истина применяется как скальпель. Нужно осознать, что несправедливость, причинившая рану, давно закончилась. И сейчас, в этот самый миг, ее уже нет. И тогда понимаешь, возможно, то, что, как тебе кажется, причиняет столь острую боль, никогда и не было правдой. Но даже если когда-то и было, сейчас это уже неправда. Пользуясь истиной, ты вскрываешь рану и видишь несправедливость с иной точки зрения. В нашем мире истина относительна. Она непрестанно меняется, поскольку это мир иллюзий. Нынешняя правда станет неправдой позже, а потом снова может стать правдой. В аду истина тоже может оказаться лишь очередной умозрительной концепцией, еще одной ложью, которую можно обратить против себя. Наша собственная система отрицания так могущественна и крепка, что становится все более запутанной. она содержит истины, перемежающиеся с ложью. И так слой за слоем. Истину находит постепенно, словно очищая луковицу, мало-помалу и до самого конца, пока не откроются глаза и не осознаешь, что все вокруг, включая тебя самого, окутано вечной ложью. Почти все в этом мире иллюзий – ложь. Вот почему я советую своим ученикам следовать в поисках истины трем правилам. Первое правило – не верьте мне. Вы не обязаны мне верить. Вы просто думайте, делайте свой выбор. Верьте в те мои слова, в которые вам хочется верить, но только если считаете их осмысленными. Только если не делают вас счастливее. Если что-то приближает вас к пробуждению, то делайте выбор и верьте в это. Конечно, я несу ответственность за свои слова, но не могу отвечать за ваше понимание. Мы живем в совершенно разных сновидениях. Даже если то, о чем я говорю, является для меня самого несомненной истиной, для вас это не обязательно правда. Итак, первое правило очень простое. Не верьте мне. Правило номер два чуть сложнее. Не верьте себе. Не верьте всей той лжи, которую твердите самим себе. Той лжи, которую вы не выбирали и которую вам просто внушили. Не верьте, если мысленно говорите себе, что вы недостаточно хороши, слишком слабы или не так уж умны. Не верьте в те границы и условности, которыми себя сдерживаете. Не верьте, будто недостойны счастья и любви. Не верьте, что вы некрасивы. Не верьте в то, что заставляет вас страдать. Не верьте в трагичность своего существования. Не верьте ни своему судье, ни своей жертве. Не верьте тому внутреннему голосу, что твердит, будто вы глупы и советует просто покончить с собой. Не верьте всему этому, ибо это неправда. Прислушайтесь, распахните душу. Просто слушайте. И когда услышите, как сердце зовет вас навстречу счастью, сделайте свой выбор и держитесь его. Но не верьте себе лишь потому, что вы так сказали. 80% из того, во что мы верим, чистая ложь, обман. Вот оно, второе правило, и это сложнее. Не верьте себе. Наконец, правило третье. Не верьте никому. Не верьте другим людям, ведь они тоже постоянно лгут. Когда исцеляешь эмоциональные раны, когда у тебя уже нет потребности верить другим лишь ради того, чтобы к тебе хорошо относились, видишь все намного яснее. Ты уже видишь, что черное и что белое, а что в черно-белую шкалу не вмещается. То, что правда сейчас, уже через пару мгновений может стать неправдой. Все меняется очень быстро. Но если осознаешь происходящее, то сможешь уследить и за этими переменами. Не верьте другим, ибо они пользуются чужим простодушием, чтобы манипулировать вашим разумом. Не верьте никому, кто говорит, будто явился с плеяд, чтобы спасти мир. Увы, это неправда. Нам не нужны спасители со стороны. Для спасения этому миру не требуется пришельца извне. Мир и так жив. Это живое существо, причем оно разумнее всех нас вместе взятых. Если веришь, будто мир нужно спасать, то рано или поздно появляется некто и заявляет: «Вот летит комета, пора уходить с Земли. Достаточно покончить с собой, и вуаля, попадешь на комету, а оттуда прямо на небеса». Не верьте этим сказкам. Мы сами творим свой сон о небесах. Никто другой за нас этого не сделает. Только здравый смысл и ничто иное ведет нас к нашему собственному счастью, нашему собственному созиданию. Правило номер три очень трудное, поскольку мы нуждаемся в том, чтобы верить другим. И все же не верьте никому. Не верьте мне, не верьте себе, не верьте никому. Когда не веришь, любой обман в этом мире иллюзий рассеивается, как дым. Все такое, какое оно есть. Нет нужды оправдывать истину. Нет смысла искать объяснение правде. Что истина, то просто не требует доказательств. Подтверждения нужны только лжи. Ложь всегда нуждается в поддержке. И для того, чтобы обосновать исходную ложь, мы придумываем еще одну, а ее, в свою очередь, подкрепляем другой ложью. Так обман влечет за собой все больший обман. Мы сооружаем гигантское нагромождение неправды. Но когда истина вырывается на поверхность, это здание рушится. Так уж все устроено. Не стоит винить себя в том, что мы лжем. Чаще всего ложь, в которую веришь, рассеивается, как только перестаешь в нее верить. Неправдивое, в отличие от истины, не выдерживает здорового скепсиса. Что правда, то правда, веришь в это или нет. Наше тело состоит из атомов. Можно этому не верить, но это так. Вселенная состоит из звезд. Верь, не верь, но это правда. Сомнения не затрагивают только истины. Это относится и к нашим представлениям о самих себе. Уже говорилось, что в детстве у нас не было возможности выбирать, во что верить, а во что нет. Но сейчас-то все иначе. Мы уже взрослые, у нас есть право и возможность выбора. Мы можем как верить, так и не верить. И даже в неправду мы можем верить, если таков наш выбор. И мы верим лишь потому, что хотим этого. Каждый может выбирать, как ему хочется прожить свою жизнь. И если честен перед собой, то поймешь, что всегда стремился к свободе, поскольку она предлагает все новые и новые возможности выбора. Если хочешь смотреть глазами истины, то найдешь в себе ложь, вскроешь рану. Однако в ране этой все еще так много яда. Скрыв рану, нужно вымыть из нее всю заразу, весь яд. Как это сделать? Тот же великий учитель еще 2000 назад предложил нам решение – прощать. Ничто, кроме прощения, не в силах очистить раны от яда. Нужно простить всех, кто причинил нам боль. Даже если кажется, что содеянное ими простить невозможно. Простить их не потому, что они заслуживают прощения, но потому, что не хотите больше страдать и терпеть эту боль всякий раз, когда вспоминаете, как с вами обошлись. И неважно, чем именно вас обидели. Простите их, ведь вам не хочется болеть и дальше. Прощение необходимо для вашего собственного душевного исцеления. Вы прощаете, потому что сострадаете самому себе. Прощение – это проявление любви к себе. Возьмем, например, разведенную женщину. Представьте, что она была замужем 10 лет, а затем поссорилась с мужем из-за какого-то ужасного его проступка. Она развелась и искренне ненавидит бывшего супруга. Даже упоминание его имени – вызывает у нее спазмы в животе и тошноту. Эмоционально я так силен, что она уже не в силах это терпеть. Ей нужна помощь, и она идет к психотерапевту. Она говорит: «Мне больно. Все во мне кипит гневом, ревностью, возмущением. Такое не прощают. Я ненавижу этого человека». Психотерапевт отвечает: «Вам нужно выплеснуть эмоции,

Это в очередной раз показывает, насколько мы могущественны. Однако избавиться от старой кармы просто. Достаточно отбросить это представление, отказаться верить в него, и кармы уже нет. Не нужно страдать, не нужно ни за что расплачиваться, делу конец. Если сможешь простить себя, карма просто исчезает. С этого момента жизнь как бы начинается заново, и она становится легкой, поскольку прощение – единственный способ очистить эмоциональные раны, единственный путь к их исцелению. Очистив раны, нужно воспользоваться целебной мазью, ускоряющей заживление. Конечно, и об этом лекарстве говорил великий учитель. Любовь. Любовь – вот то чудодейственное средство, что способствует заживлению. Нет иного лекарства, кроме безусловной любви. Она означает, что любишь не при условии. Нет ни условий, ни обоснований, ни подтверждений. Есть только сама любовь. Любите себя, любите своих ближних, возлюбите врагов ваших. Это так просто, это обычный здравый смысл. Но мы не в силах полюбить других, пока не полюбим себя. Вот почему все начинается с любви к себе. Есть миллионы форм выражения счастья, но только один настоящий способ быть счастливым. Любить. Другого пути нет. Невозможно быть счастливым, если не любишь себя. Это факт. Если не любишь себя, просто не сможешь стать счастливым. Нельзя ощутить то, чего в тебе нет. Если не любишь себя, не сможешь любить и никого другого. Но при этом есть потребность в том, чтобы тебя любили. Когда же люди находят кого-то, кому нужны, это они почему-то и называют любовью. Но это зависимость, стремление обладать, эгоизм, тяга к власти без подлинного уважения. Не обманывайте себя, это не любовь. Любовь, исходящая от тебя, вот единственный путь к счастью. Безусловная любовь к себе. Полная самоотдача этой любви в себе. И тогда ты перестаешь противиться жизни. Ты уже не отвергаешь себя. Ты сбрасываешь бремя стыда и чувства вины. Принимаешь себя и всех остальных такими, как есть. Ты имеешь право любить, улыбаться, быть счастливым, дарить свою любовь другим и не бояться ее получать. Вот что такое исцеление. Три простых условия – правдивость, прощение и любовь к себе. С помощью этих трех вещей весь мир может исцелиться и перестать быть похожим на клинику для душевнобольных. Эти три ключа к исцелению разума дарованы нам Иисусом, хотя Он был не единственным, кто указывал путь к выздоровлению. О том же говорили и Будда, и Кришна. К тем же выводам пришли многие великие учителя. Они давали те же самые уроки. Во всех уголках Земли, от Японии до Мексики, от Перу до Египта и Греции, существовали люди, которым удалось выздороветь. Они ясно видели недуг человеческого ума и неизменно пользовались этими тремя средствами – истиной, прощением и любовью к себе. Если мы постигнем, что наш разум болен, то найдем лекарство. Мы не обязаны терпеть боль. Если мы осознали, что наш разум страдает болезнью, что наше эмоциональное тело покрыто ранами, то сможем и исцелиться. Только представьте, как изменится мир, если все люди будут правдивы, начнут прощать друг друга и любить всех вокруг. Если бы каждый вел себя именно так, не осталось бы эгоистичных людей, Любой человек смог бы открыто дарить и получать. Никто бы не осуждал других. Прекратились бы сплетни, а эмоциональный яд просто рассеялся, как дым. Сейчас мы говорим о принципиально ином сне планеты. Земля вообще стала бы не похожа на себя. Именно это Иисус называл Царством Небесным на земле, Будда Нирваной, а Моисей – землей обетованной. Это такое место, где все мы могли бы жить в любви, ибо сосредоточились бы прежде всего на умении любить, сделали бы выбор в пользу любви. Как ни называй этот новый сон, он остается сновидением, столь же реальным или иллюзорным, как сновидение про ад. Однако мы имеем право выбирать, в каком сне нам жить. И теперь у нас в руках есть средство исцеления. Остался лишь один вопрос. Воспользуетесь ли вы ими?